10.4. Сразу после окончания небесного прилива абитуриентов в школу не запустили. Только погрузили на носилки и уволокли к воротам Дарьяна, да еще несколько пострадавших. А остальных построили и пересчитали по головам. Сцены никто устраивать не стал. Наоборот, все будто бы даже воодушевились. Такое впечатление одного меня только и потряхивало от пережитого. Ученики взялись раздавать горячее питье, но я, хоть и продрог, прекрасно помнил о запрете употреблять алхимические зелья и кружку брать не стал. Точнее, взял, просто придержал для Беляны. Иначе бегавшая проведать подружку девчонка наверняка осталась бы ни с чем. «С Дарьяной все в порядке», — объявила она, с благодарностью принимая питье. «И Дарьяна должны уже сегодня на ноги поставить». «Так это неодержимость была?» «Точно неодержимость», — уверила меня Беляна и поежилась. «Правда, что именно, никто не знает». «Или велено язык за зубами держать», — подумал я, но от сердца самую малость все же отлегло. Правда, и так наше финальное испытание оставило после себя какой-то очень уж неприятный осадок. А вот наставник Синёк оказался его исходом всецело удовлетворен. «Всего 3 срыва на поток — это очень немного», — объявил он, прохаживаясь перед строем с заложенными за спину руками. «Во многих приютах бездомно накачивают воспитанников алхимии, лишь бы только те смогли пройти ритуал очищения. А там хоть трава не расти. Вот и выпускают в мир недоделок, не способных ни противостоять потустороннему, ни даже выдержать небесный прилив. Беспомощных и бесполезных слабаков. Вы не такие. Вы настоящие тайнознацы». Едва ли хоть кому-то из абитуриентов польстила эта похвала. Все мы напряженно пялились на ворота, но высоченные створки никак не распахивались и не распахивались. В результате адептов начали заводить внутрь через калитку. Наставники выдергивали стоявших с краю счастливчиков, а остальным приходилось вынимать раздухарившемуся синеку, ежись на холодном ветру. «Но ошибочно выпущенные из приюта слабаки — это не самое страшное», — продолжил тот свою речь. «Далеко не всегда последствия срыва ритуала очищения проявляются незамедлительно. Случается и так, что потусторонние твари цепляют души неудачников на крючок, а апостолы начинают питаться их жизненной силой, чтобы в удачный момент вселиться в тело. И это тот риск, на который нам приходится идти». Никому из слушателей ни на какой риск идти не хотелось. Хотелось идти в школу. Все вымотались сверх всякой меры, и я исключением отнюдь не был. Но мигом навострил уши, когда наставник заговорил о несравненно более интересных для абитуриентов вещах. «Теперь у вас есть месяц, чтобы сдать последние зачеты и улучшить свой рейтинг. А еще завтра состоится традиционный турнир, на котором наши представители сойдутся в схватке с предателями школы чернопламенных терний. Победитель получит право отправить экспедицию в воспариваемый небесный омут. И вы, да, все вы, сможете принять участие». Синёк позволил себе снисходительную улыбку и продолжил лишь после издевательски долгой паузы. «Нет, не в турнире, но в исследовании омута. И в числе первых они после учеников и наставников. Более того, за собранные травы и добытых зверей из числа перерожденных, даже за их разведанные лёжки, сможете рассчитывать на частичное списание долгов». Все оживленно загомонили, а вот Беляна презрительно фыркнула. «Ну, конечно». «Думаешь, надуют?» — шепнул я ей. «Не сомневайся даже. Еще и деньги за участие сдерут, при том, что никто из адептов далеко вглубь омута забраться не способен, а значит, ничего ценного и не отыщет. Но если даже вдруг свезет, так абитуриентам хорошие цены точно не дадут. Ученикам куда как выше заплатить за находки пришлось бы». Я кивнул. Проверка на обратном пути проводилась той же строгая, как в первый приезд в школу. А после всех вновь пересчитали и погнали отогреваться в купальне. «Вечерние занятия отменяются. Завтра день самоподготовки», — объявил нашему отряду Огнияр. И не успел еще он отправиться во свояси, как ко мне подскочила Заряна. «Лучезар, по такому случаю ты ведешь меня сегодня на танцы». Кругом было полно народу, и я для виду нацепил на себя маску заносчивого боярина. При всем уважении, но девчонка ничего и слушать не стала. «Сегодня праздник, Лучезар. Мы пережили небесный прилив». Стребовав обещание непременно наведаться в гости, она присоединилась к барышням. Ну, а я поплелся в мужскую купальню. Посидел немного в парной с накинутым на плечи полотенцем, затем наскоро сполоснулся и разговоры о проваливших испытания неудачниках слушать не стал. поспешил в раздевалку. «Да и чего тут судить и рядить, если никто ничего толком не знает? Насколько помнил, переродившийся в демоническое отродье паренек был самым обычным и вел себя, как все. Сроду бы не подумал, что к нему какая-то потусторонняя нечисть присосалась». Из Купалин двинулся прямиком в школьный госпиталь. Как подсказал Огнияр, у моего столь неожиданно отличившегося соседа по бурсе с сопротивляемостью потустороннему оказался полный порядок. Испытание небесным приливом было Дарьяну зачтено. Не шло речи о помещении в карантин. «Приведут себя, обследуют и выставят за дверь. Скорее всего, уже сегодня». Уверил меня ученик, поэтому я и решил наведаться в госпиталь. А там неожиданно для себя столкнулся с Беляной. «Ну надо же!» — раскинул я в непритворном удивлении руки. «А меня проведать не удосужилось». «Ну так ты мне жизни не спасал», — парировала черноволосая пигалица. «А Дарьян прям спас». «Ну а как иначе? Если приблудные духи не остановили то отродье...» Она передернула плечами. Я хмыкнул. «Уверена, что это Дарьян их направил». Беляна с предельно серьезным видом кивнула. «Он? Больше никому? Но как?» Черноволосая пигалица сначала неопределенно пожала плечами, затем и вовсе отмахнулась. «Да какая разница? Брось ревновать, Лучезар!» «Проведала бы я тебя в тот раз, проведала, только позже!» «Просто я вне очереди час у источника получила, и ни с кем поменяться не успела. Вот Зарянка и ушла одна. Она мне всю плешь уже из-за этого проела, хоть ты не начинай!» «Не буду!» Беляна подступила и обняла. Уткнулась лбом в плечо. «Видел, в какую страхолюдину тот бедняга превратился?» — спросила она, поежившись. «Угу», — промычал я и полюбопытствовал. «А как у тебя говорить во время прилива получалось? Я ведь именно что слова слышал. Это не мысли речь была». «О чужих атрибутах спрашивать неприлично», — укорила меня Беляна. Я присвистнул. «Ну ничего себе, у тебя есть атрибут?» «А пропускать мимо ушей слова собеседника невежливо», — огрызнулась девчонка. «Все, хватит об этом». Я решил продолжить разговор в более подходящей обстановке. Ну, а сейчас спросил о другом. А Дарьяне справлялась уже? «Да уж не стала бы просто так здесь куковать. Сейчас выпустят». И точно. Не прошло и четверти часа, как появился мой сосед. Бледный, осунувшийся и едва стоящий на ногах, с глазами цвета слоновой кости. А еще совершенно несчастный. Самую малость, краски в лицо парнишки вернулись лишь после того, как его чмокнула в щеку Беляна. «Ты меня спас, так что с меня причитается», — сказала она после этого. «Да чего ты еще?» — смутился Дарьян. «А ну, само собой получилось». «Что именно получилось?» — влез я в разговор. Мой сосед по бурсе обхватил себя руками и поморщился. «Да, честно говоря, я сам толком не понимаю. Помню, воздух подкинуло, а потом будто на ледяной шип насадило. Завис и не вздохнуть, не пошевелиться. А дальше духи налетели, перепугался, слов нет». «Отгородился от них как-то, а что дальше делать, не понимаю». «А как на Беляну та тварь кинулась? Внутри будто сломалось что-то». «Помочь захотел, а с места не сдвинуться. Ну и приказал духам как-то. Все само собой получилось». «Говорила же, Дарьян духов направил», — заявила мне девчонка и вновь обратилась к пареньку. «Понадобится что-нибудь, не стесняйся». «Я теперь тебе решительно ни в какой просьбе отказать не смогу». «Эй-эй-эй!» — возмутился я. «Я так ревновать начну». «Меня? Ха!» — фыркнула Беляна. «Не смеши!» Дарьян окончательно смешался, и я перевел разговор на другую тему. «Так а что с тобой стряслось-то? Что врачи говорят?» Мой сосед по бурсе страдальчески вздохнул. «Говорят, атрибут прорезался». «Ого!» — округлила глаза Беляна. «А какой? И как так получилось?» «Притормози!» — одернул я ее. «О чужих атрибутах спрашивать неприлично». Черноволосая пигалица смерила меня насмешливым взглядом и жестом велела отойти. «Это будет наш с Дарьяном секрет», — заявила она. «У нас уже есть один маленький секретик, так почему бы не завести еще один? Лучезар, закрой уши!» И вот тут уж Дарьян покраснел до корней волос. Даже интересно стало, каким таким воспоминанием поделилась с ним тогда в купальнях Беляна. «Да не надо!» — хрипло сказал паренек, откашлялся, вздохнул и продолжил. «Тот проклятущий мертвослов, который я на свою беду открыл, назывался «Господин приблудных духов». «О!» — вновь охнула Беляна. «Невероятно! Ты должен мне об этом рассказать! Идем!» Дарьян удивленно захлопал глазами. «Куда?» «К нам в гости!» Девчонка глянула на меня и фыркнула. «Ладно, Лучезар, ты тоже приглашен!» «Ну еще бы!» — фыркнул я. «Меня уже зафрахтовали на танцы!» «На танцы?» — окончательно растерялся Дарьян. «Да пусть идут, куда хотят!» — отмахнулась Беляна. «Мы чай пить будем». Она вцепилась в рукав паренька и потащила его за собой. Будто коротышка-буксир дылду-баржу. «Не забыла я обо мне! Лучезар, не отставай!» Заряна нашему появлению обрадовалась. Разве что на меня поглядела с нескрываемым укором. «Лучезар, мы же на танцы собрались. Хоть бы потрудился переодеться!» Я развел руками. «Увы, замотался!» «Замотался он!» Возмущенно фыркнула барышня и взялась было накрывать на стол, но Беляна мигом забрала у нее посуду. «Идите, идите!» Начала выпроваживать подругу черноволосая пигалица. «А вы как же?» — опешила Заряна. «Будем чай пить и разговоры разговаривать». Так вот и получилось, что мы впервые отправились в танцевальный зал вдвоем. И, разумеется, девчонка немедленно насела на меня с расспросами. «Выкладывай, что у вас там во время небесного прилива стряслось», — потребовала она. «Я слышала, кто-то в демоническое отродье обратился». «Беляна не рассказала, разве?» «Что ты? Она сразу из купалин куда-то убежала». Вспоминать о случившемся не хотелось, но отмолчаться не было ни единого шанса. Пришлось поведать о перерождении нашего соученика в потустороннюю тварь. Попутно я не забывал поглядывать по сторонам и очень скоро заподозрил неладное. «Так понимаю, сегодня мы без танцев», — отметил, не испытав, впрочем, по этому поводу ни малейшего сожаления. А вот Заряна, при виде длиннющей очереди к танцевальному клубу, откровенно расстроилась. «Ну, конечно», — вздохнула она, — «небесный прилив». Вечерние занятия отменили не у одних только абитуриентов. В квартале с увеселительными заведениями было не протолкнуться от учеников. Все кабаки оказались набиты под завязку. Небольшую площадь перед горящей дриадой запрудили страждущие женской ласки юнцы. Внутрь никого не пускали. Вышибалы призывали всех проваливать в горячую нимфу. Я потянул Заряну прочь, но та вот так сразу возвращаться домой не пожелала и свернула в другую сторону. «Мало ли, как Беляна своего спасителя благодарит!» — лукаво улыбнулась барышня. «Вернемся не вовремя, и придется тебе Дарьяна на дуэль вызывать». «Да вот еще!» «Совсем-совсем ее не ревнуешь?» «Ха, ни капельки!» Усмехнулся я, перехватил осуждающий взгляд и вздохнул. «Ладно, ладно, ревную, конечно. Это ведь я должен был ее спасти. Я!» «И получить в награду ночь полную страсти!» Хихикнула Заряна. Со страстью у Беляны все было в полном порядке и днем, и ночью. Но говорить я об этом не стал. Повторил. «Я должен был ее спасти. Я! А что в итоге?» «Какое-то демоническое отродье разделало меня под орех. Не демон даже, отродье!» Но Заряна моего похоронного настроения отнюдь не разделила. «А чего ты хотел? Ты еще даже не ученик», — рассудительно сказала она. «У тебя все еще впереди. И кто вообще сказал, что демоническое отродье — такой уж слабый противник?» Будто не слышала, как Синек на этот счет распинался. «Ну не просто же так гранитные плиты вскипели, как ты говоришь. Значит, сила в удар была влита столько, сколько нам и за час не накопить», — отрезала барышня. «А Синек всей правды мог и не сказать». Мы пересекли унылый темный сквер, и я развернул Заряну обратно. «Вот кто-кто, а он своих заслуг точно бы преуменьшать не стал». «А он и не преуменьшал, совсем даже наоборот. Дал понять всем и каждому, что с демоническим отродьем расправился одной левой». С такой точки зрения я на ситуацию не смотрел. Но, в любом случае, менее погано на душе отнюдь не стало. Я ударным приказом, зачарованный Латымну, а той гадине только руку сломал. И самого так откатом шибануло, что еле на ногах устоял. «Приказом? Да они только против простецов хороши. А во всех арканах один узел непременно на гашение отдачи идет». Сходу отмела Заряна мой аргумент. «Брось, Лучезар, ты в десятке лучших абитуриентов». Спас меня смешок. Неожиданный, насмешливый, донесшийся из подворотни. К этому времени мы уже покинули сквер и вернулись на тихую окраинную улочку. Кругом не было ни души, и вдруг смешок. Кто другой замешкался бы, ну а мне и в голову не пришло остановиться. Толчком в спину я заставил Заряну ускориться. Сам метнулся вслед за девчонкой и лишь после этого кинул быстрый взгляд в сторону темного провала арки. Краешком глаза уловил там какое-то очень уж знакомое движение. И спешно вскинул руку. Отражение. По стене меня не размазало. То ли сумел ослабить ударный приказ, то ли своим неожиданным рывком сбил фокус атакующего аркана. Не знаю. Главное, что не забрызгал мозгами бурый песчаник. Очнулся лежащим на земле. что на земле плевать. Главное, очнулся. Пробился сквозь звон в ушах, и тут же стих девичий виск. Мне бы кинуться на помощь Заряне, да только не вздохнуть, не пошевелиться. Будто с крыши сверзился и на драную сотню кусочков раскололся. Попробуй теперь и в кучу собери. Больно. «Девку во двор!» Послышался знакомый голос, и надо мной выросла фигура крепенького паренька. Затрепетавшее на его руке оранжевое пламя высветило лобастую физиономию, заплясало отблесками в стеклянных глазах. «Сдохни, гад!» Прорычал Новик, замахиваясь. «Но нет, подыхать я не собирался. Вдох и сразу выдох». Опалившее легкие жжение разом перекрыло боль от переломов и ушибов. Я вскинул руку, вытолкнул из себя приказ отторжения и, напитав его воспламенением, превратил в огненный щит. Миг спустя брошенный Новиком пламенный шар угодил в него и взорвался. Хлипкую защиту снесло. Меня обдало невыносимым жаром и обожгло. Бросило навзничь, но не спалило. Брызги расплескавшегося кругом пламени прожгли штанины Новика. И босяк сначала потушил одежду и уже только после этого изготовился для нового удара. Меж его стиснутых в кулак пальцев вырвались длинные языки огня. А мои, обгоревшие и даже обугленные, не сжаты, но скручены. Внутри пожар. Теперь не закрыться. И вспыхнуло. В подворотне взревело пламя. Из арки выбросило две объятых огнем фигуры, а следом, к Новику, метнулся оранжевый росчерк, стремительный и смертоносный. На полпути он погас и обернулся девичьей фигурой. Заряна упала на колени и едва не повалилась ничком. Уже даже качнулась вперед, но вовремя выставила перед собой руки. Под ее ладонями зашипела влажная земля. Из-под пальцев повалил пар. «Ах ты, сука!» — взревел Новик, разворачиваясь. «Да я тебя!» Мне всегда удавались фокусы. Но тут я прыгнул выше головы. Обманул не только зрителей, но и даже и себя самого. Вздернул тело на ноги. Заставил его сделать шаг. И то ли в длинном фехтовальном выпаде, то ли уже в падении, выбросил перед собой левую руку. Пальцы сложились, будто стискивали рукоять ножа. А миг спустя в них воплотился скальпель. В самый последний миг я дотянулся до босика и на всю длину загнал ему в почку клинок. А дальше нити марионетки оборвались, и лицо повстречалось с землей. После ничего. Увы, за все в этой жизни приходится платить.